Однако пушка с направленным вниз острием гарпуна грозно напоминала, что основным занятием его было убийство. Мы вскарабкались на борт, где нас встретил Ола Петерсон, крупный человек, повадками и фигурой напоминающий медведя. — Рад приветствовать вас на своем судне, — проскрежетал он на тяжеловесном английском. — Вы еще не знакомы с моей дочерью? — Герда, это капитан Крейг. Если бы я не знал, что передо мной Герда, то никогда бы не подумал, что это существо в толстом свитере, синих саржевых брюков и в меховой фуражке девушка. Пожимая Герде руку, я ощутил шершавость ее ладони. У девушки было загорелое, полнощекое лицо с крохотным носиком. — У вас в военно-морском флоте были женщины-офицеры? — улыбнулась она. — Только на берегу, — усмехнулся я. — Ну, конечно, женщине место на берегу. Ее смех был теплый, дружелюбный. Петерсон хлопнул своей лапищей меня по плечу, да так, что я едва не потерял равновесие. — Вам, Герде, нужно привыкнуть, — прогудел он. — Она всегда всех вышучивает, даже меня, своего отца. — Пойдемте, — предложила Герда, — покажу вашу каюту. — Уолтер, и ты пойдешь с нами? — Что это там в ящике? Виски? Хоу ухмыльнулся. Впервые с тех пор, как я с ним познакомился, он выглядел спокойным. — Нет, — ответил он, — здесь мои бумаги и инструменты. Спиртное вот тут, в рюкзаке. — Значит, одежды ты почти не взял, и теперь придется совершать налет на вещевую кладовку? Герда коротко оглядела меня и добавила, — Да и у вас, шкипер, такой вид, будто вы... Она запнулась. Глаза заискрились смехом. — Будто бы брали одежду на прокат у всего экипажа Южного Креста. — Герда! — тон Петерсона был полувеселым, полусерьезным. — Ты не будешь у нового капитана на хорошем счету, если станешь его высмеивать. Что может подумать капитан Крейг? Что я плохо воспитал свою дочь и что на моем судне нет никакой дисциплины? Герда засмеялась. Не обращайте на него внимания. Он ведь медведь медведем. А теперь, когда его назначили управляющим плавбазой, воображает себя важной птицей. Петерсон в шутливом отчаянии пожал плечами. — Буду чрезвычайно рад воспользоваться вашей вещевой кладовой, — сказал я. — Прекрасно. Тогда пойдемте, я представлю вам команду. «Мы наслышаны, что вы дьявольски придирчивы в отношении чистоты». Она снова усмехнулась. «Что ж, нашему судну, скажу вам, нужна небольшая чистка, а то этот грязнуля превратил его в свинарник». Китобоец был гораздо меньше Тауэра-3. Капитанская каюта располагалась прямо под мостиком и являлась частью рубки. «Уж извините, — заметила Герда, — но у нас нет таких удобств, как на плавбазе». Придется вам поделиться своей каютой с Уолтером Хоу. Вы не против? — Хорошо, — сказал я. — Но при условии, что он поделится со мной своим виски. — Не беспокойтесь, — засмеялась она. — Я позабочусь об этом. Да и у меня иногда бывает жажда. В ее глазах блеснул огонек. — Уолтер, ты разделишь каюту с капитаном, — обратилась она к Хоу. А он разделит с тобой твое виски. Идет? Быстро же ему придется пить, — поднял брови Хоу, — если он хочет получить ту же долю от моего спиртного, что и я от его каюты. Все дружно засмеялись. — Здесь должна быть радиорубка, — продолжала Герда, подводя меня к соседней каюте, — но... Так как я дочь Олафа Петерсона, он сделал небольшую перестановку. Это моя каюта, а радио ближе к корме, в каюте второго помощника. Затем она повела меня по судну, по пути представляя членов экипажа. К тому времени, как я закончил осмотр, капитан Петерсон уже приготовился к отбытию. «Думаю, Валь-4 вам понравится». Он стиснул мою руку так, будто хотел выдавить косточки пальцев из кожи. «Надеюсь, Герда будет вести себя прилично. Поверьте мне, капитан, дочь на борту — это хуже, чем жена. Девчонка она славная, да вот страшна, как жирная маленькая свинка». Он захохотал и спустился на нижнюю палубу. Герда скорчила гримасу и показала язык отцу. Смеясь, он перебрался через борт в шлюпку, присланную за ним с плавбазы, и в последний раз, махнув рукой, уселся на корме. «Боюсь, вы подумаете, что оказались на каком-то непутевом судне», — неожиданно серьезно сказала Герда. «Мы просто так забавляемся». «Мне такая забава по душе», — ответил я. Девушка наморщила нос в привычной полусерьезной полушутливой гримасе. «Вы славны», — продолжала она. «Мы с отцом неплохие китобои. В последний раз уступили по улову только Пэру Ларвику. А сейчас идем впереди всех, хотя улов и невелик. Пока у нас только 22 кита». «Надеюсь, вам удастся удержать первенство», — сказал я. Она, как и ее отец, похлопала меня по плечу. Пока мы стояли с ней на палубе и разговаривали, подошла шлюпка с Тауэра-3. Это прибыл, переведенный к нам по моей просьбе, механик Макфи. В 8:35 с плавбазы несколько раз провыла сирена. Я приказал дать средний вперед, и мы, развернувшись, встали у кормы Южного Креста. Другие суда также заняли свои места, и вся флотилия, вытянувшись в длинную цепочку, взяла курс на юг, во льды. В этот вечер небо очистилось от облаков около 11. Солнце находилось почти точно на юге. Перед нами бесконечной, розовеющей на солнце равниной, простирался паковый лед. К полуночи, когда солнце уже касалось южной линии горизонта, мы вошли в зону льда, следуя по широкому разводью и продвигаясь на юг со скоростью 10 узлов. Слева по борту виднелся небольшой айсберг с плоской вершиной. Видимость была хорошей. Иногда нам попадались киты. Все они устремлялись к югу. Встречалось множество касаток, охотившихся среди льдин на тюленей. На четвертый день плавания во льдах небо к югу сильно потемнело, нахмурилось. Сначала я подумал, что надвигается шторм, но Герда отрицательно покачала головой. Это было открытое море. Всегда кажется, что темнеет, когда выходишь изо льда. Девушка была права. Наше разводье постепенно расширялось. Ледяные поля стали разреженней, и рано утром 23 января мы вышли на чистую воду. Почти сразу же идущие впереди нас Валь-1 и Валь-3 разошлись в разные стороны. Герда приказала дозорному занять наблюдательный пост, и вскоре раздался его крик. Мы обнаружили кита в бинокль почти сразу. Я отдал приказ права руля и самый полный вперед. Мы ринулись в погоню за своей первой добычей. Должен признаться, что когда после крика дозорного мы свернули в сторону и помчались на полной скорости, мне представлялось, что работа китобойца состоит всего лишь в том, чтобы застрелить кита. Я не учитывал связанные с этим погони. Когда кит погрузился в воду, Герда предложила наполовину сбавить скорость. Мы все ждали, когда снова появится фонтан воды, который выдыхает кит. Герда осторожно взяла меня за рукав. «Вы ведь раньше этим не занимались, поэтому, может быть, возьметесь за руль, а я бы указывала курс». Она помедлила в нерешительности, Очень трудно подойти к киту, чтобы сразу его загарпунить. Мы должны загонять его под воду до тех пор, пока он не выдохнется. Понимаете? Я взялся за руль, и почти сразу Герда отдала приказ полный вперед. Кит появился перед нами на расстоянии около 2 кабельтовых. Мы его настигли очень скоро, но увидели лишь изгиб серой лоснящейся спины, когда он снова уходил под воду. 5 раз мы загоняли кита под воду и с каждым разом подходили к нему все ближе. Наконец у него уже не оставалось времени для полного выдоха, и все мое волнение исчезло в азарте погони. — Ну, теперь он у нас в руках! — прокричала мне Герда, когда кит появился так близко, что мне было слышно его дыхание. Герда сбежала вниз по трапу к гарпунной пушке. Оттуда она знаками показывала мне, что нужно делать. Вспышка, резкий хлопок выстрела, и я увидел летящий гарпун, 150-фунтовый копьевидный снаряд, за которым змейкой вился прикрепленный к нему тонкой линь. Раздался приглушенный звук. Это в теле кита разорвалась граната. В следующий момент линь напрягся, разматывая тяжелый трос, шумом скользящий в носовом блоке. На мостик примчалась Герда. — Эх, не удался мой выстрел, — объявила она. Гарпунщик, я не то что Олаф. Не смогла сразу убить кита. Ну, теперь тихий ход. Кит ушел в глубину. Трос все еще грохал, неустанно приближаясь к опасной метке. Я смотрел. 1, 2 сростка пробежали через блок. Когда прокручивался 3-й, впереди, в полумиле от себя, мы увидели спину кита. Герда так и вцепилась в ветровой щиток. Ее первый кит, ее собственный, добытый без участия отца. Он так много для нее значил. Через блок прошел последний сросток. Герда приказала дать полную скорость, и, дернув звонок машинного телеграфа, я увидел, что движение троса остановилось. «Победа!» — крикнула девушка. «Победа!» Макфи включил лебедочный тормоз. Неожиданно натяжение троса ослабло. Герда дала команду «Стоп!», и под лязг лебедки Макфи стал убирать трос. Мы дрейфовали, а трос убирался свободно, без натяжения. Вдруг он снова натянулся, Макфи потравил его лебедкой. Так продолжалось с максимум минуту, а может и секунду. Мне же они показались вечностью. Затем все прекратилось. Кит был побежден. «В следующий раз я выстрелю лучше», — сказала Герда и повела меня на ют посмотреть, как нагнетают воздух в китовую тушу, чтобы она не затонула. В рану от гарпуна вставили пробку, глубоко в тушу воткнули длинный стальной стержень с флажком, обозначающим, что это добыча нашего китобойца. Я так подробно рассказал о первой охоте на кита, чтобы показать, какой сосредоточенности требовала эта работа. Китов было много, и, забив одного, мы почти тотчас же увидели другого. Когда несколько добытых китов были помечены флажками, мы сообщили об этом по радио на один из буксиров. Мы возвращались к Южному кресту, чтобы получить провизию и новый запас гарпунов. Думать о Нардале и Джуди у меня не хватало времени и сил. Даже принятое по радио объявление о том, будто возглавляемая мною следственная комиссия установила, что Нардаль покончил жизнь самоубийством, почти не произвела на меня никакого впечатления.